Вспомним, что в прошлый раз мы остановились на том, что я называл охватом, возможностью охвата точек, то есть таких точек человеческого пространства, которые уже, как я говорил вам, сенсибилизированные, которые уже не безразличны. То есть, которые, если вы помните старый термин, которые дифференциально связаны. Ну, связаны как взгляд герцога Сен-Лу и лицо Рошель, или любая такая точка пространства Парижа, где Альбертина могла иметь какие-то приключения, неизвестные Марселю, с желанием, ревностью, воображением нашего героя, то есть Марселя. В той цитате, которую я вам приводил в конце лекции, вы помните, что речь шла о том громадном, необъемном пространстве или неохватном пространстве, которое любимое существо занимает для нас, не оставляя в мире ничего такого, что не было бы им перепахано, или не было бы им взволновано. И вот пропорционально увеличению объема такого пространства уже сенсибилизированных точек уменьшается до исчезающей малой величины образ самой Альбертины, то есть того человека, которого любишь. Его самого, как я говорил вам в прошлый раз, в этом пространстве нету. Если, как я вам по цитате Пруста говорил, взять своего рода графику или кардиограмму того, что в голове любящего, оказывается, что у него в голове вокзал Сен-Лазар, склонившийся над конторкой, телеграфной конторкой, его друг герцог Сен-Лу, дающий телеграмму, и нигде нету того, кого он любит. Но здесь дело еще осложняется одной вещью, о которой я должен сказать, чтобы она помогла мне дальше развивать эту тему. Что не только образ того, кого любишь, то есть реальное существование другого существа, реальное существование другого существа, но и сам любящий, само я тоже исчезает. Вот над всем этим пространством, на которое бесконечно разбежалось своими частями своей жизни любимое существо, над этим пространством висит, как бы, как говорит Пруст, даже простая угроза страдания, которая представляет собой оборотную сторону желания. Представляет собой оборотную сторону желания одного же порядка с ним, то есть желание и страдание – это явление одного и того же порядка. Одно – оборотная сторона или оборотное лицо другого. Это мы знаем уже. И то есть вот эта вот угроза страдания, став как и желание центром наших мыслей, и радиирует в них. То есть как страдание, так и оборотная его сторона желания. Ну, желание может быть со стороны удовольствия, но оно же с другой стороны есть страдание. Оно, став центром наших мыслей, и радиирует в них. и радиирует в них на бесконечные расстояния. И радиируя в них на бесконечные расстояния, она их заряжает или в них иррадиирует, как говорит Пруст, субтильные печали, тонкие печали. То есть, ну, представьте себе, те какие-то незаметные, неизъяснимые, неухватываемые наши состояния, ну, какой-то странной грусти или странного легкого, тоже необъяснимого веселья. Так сказать, вот то, что Рильке называет «лайзе», то есть тихие, тихие состояния. Так вот здесь субтильные печали, которые, как и удовольствие, ну, здесь печали, а оборотная сторона – удовольствие, которые, как и удовольствие, имеют неизвестное нам происхождение и существуют везде, где что-либо может ассоциироваться с идеей или образом той или того, замените, девушки, замените для себя, того, кого мы любим. Значит, это вот заряженное пространство, на которое перенесены наши самые тонкие или субтильные удовольствия или печали, и которые могут взорваться в любом, в любой этой точке, в любой точке этого пространства. Значит, мы имеем дело как бы с осеменением мира. То есть в любой данный момент при весьма ленивой или медленной скорости наших эмоций, мыслей, реакций, с какой-то мгновенной уму непостижимой скоростью осеменено все пространство вокруг нас. На бесконечных расстояниях, как говорит Пруст, уже находятся семена, переведем теперь так, семена, вот заряженные вот этими вот нашими субтильными или лайзе состояниями, которые неизвестно как могут там взорваться. В других местах, и я, кажется, об этом вам говорил на прошлых лекциях, Пруст говорит, что скорость страдания несопоставима со скоростью электричества, в том смысле, что она гораздо больше скорости электричества. То есть здесь вот в анализе структуры нашей душевной жизни содержится намек на выявление в ней каких-то, ну, условно скажем, скоростных явлений. Ну, во всяком случае, семена, вот то, что я назвал семенами, они разбросаны вокруг нас, или разбрасываются вокруг нас со скоростью, несопоставимой со скоростью наших соображений. Значит, вот этот пункт я хотел прежде всего вам пометить. Причем я хочу пометить следующее, что то, что с такой громадной скоростью, мгновенно, на бесконечном пространстве вокруг нас зарядилось семенами, это может быть как в регистре плюса, так и в регистре минуса. То есть это могут быть семена, которые поддадутся развитию, из них что-то вырастет, а могут быть и мертвыми, и несущими с собой и нашу смерть. Смерть и нашу, и того предмета, который мы любим. или с которым мы хотели бы вот в этом пространстве точек соединиться. Так, чтобы из него в нас что-то перешло такое, чего мы не можем сами. Так, чтобы мы могли восполниться другим существом или другими существами. Я еще дальше немножко буду усложнять это сейчас дело, потому что приходится это делать, потому что, как я уже вам говорил, тонкий и ненавязчивый стиль Пруста, художественный стиль, содержащий в себе красоты фразы, метафоры, психологические интуиции, сразу нами угадываемые, он закрывает, как блестящая поверхность, закрывает скрытые там глубины. Ну, сейчас вы в этом убедитесь в следующей цитате, которую я буду приводить. Но пока, скажем так, значит, чтобы закрепить эту вот мысль об осемененном пространстве точек, сенсибилизированных, по отношению к которым мы уже заранее находимся в тисках проблемы, как нам охватить эти точки. Мы от этой проблемы не можем уйти, потому что все эти точки заряжены нашими субтильными или тонкими незаметными радостями или огорчениями. Как нам охватить? Значит, это фактически мы вот такого рода явлении сталкиваемся с тем, что можно назвать вот своего рода рефлексивными, взаимно отражающимися многообразиями точек. То есть эти все точки, вы понимаете, они отражаются одна другой. Ведь если я ухожу на одну точку, точку сенсибилизированную по отношению ко мне, то я в той точке воссоздаю себя. И должен суметь воссоздать себя. То есть я отражаюсь в ней, она отражается во мне. Ну, это математики такие вещи называют автоморфизмами. Значит, и причем это такого рода системы или такого рода многообразия путем такого рода взаимных отражений, бесконечных взаимных отражений, изменяются и усложняются или развиваются. Значит, это такие взаимоотражения, которые усложняют точки, находящиеся в этих отражениях. И в каком-то смысле можно сказать, что существует, реально существует, только бесконечный смысл. То есть вот то отражение, усложняющее и развивающее, оно обладает свойством бесконечности. И можно сказать тогда иначе, что само вот такое вот многообразие рефлектирующих одна в другую точек есть способ существования бесконечности смысла. Просто, ну, представьте себе простую вещь. Когда вы читаете книгу, вы, конечно, являетесь той точкой, в которой содержание книги само себя отражает и расширяется вами, вашей интерпретацией этой книги, которая остается, конечно, интерпретацией именно этой книги, а не чего-нибудь другого, во-первых. И во-вторых, сама эта интерпретация никогда не является, не может быть окончательной. Всегда будет какая-то другая интерпретация, то есть какая-то другая точка, в которой содержание книги отразит само себя посредством того, кто будет в этой точке читать и понимать эту книгу. То есть смысл. Так вот, возвращаясь к усложнению такого рода вещи, я сказал, что теперь можно то же самое сказать о бесконечности, что эта бесконечность может проявлять себя и в положительном регистре, и в отрицательном регистре. Сейчас вы поймете, о чем я говорю, что я называю отрицательным и положительным здесь. Ну, например, вот там, вот в той цитате, которую я приводил, про что и угрозы страдания, которые и радируют, и так далее, перед этим Пруст говорит так, это идет в контексте его размышлений, постоянных размышлений Марселя о тех сомнениях относительно добродетели Альбертины, которые его обуревают, которые стали для него просто иде фикс. И эти воспоминания, поскольку, то есть эти сомнения, поскольку точки сенсибилизированы, бесконечны и неизвестны нам заранее число точек. Ну, скажем, вот здесь вот Марсель беседует, ведет совершенно невинно, от других каких-то предметов беседу с Шарлю, с бароном Шарлю, и тут вдруг говорит, что вот на приеме у Вердуран ожидались две девушки Вентой. Ну, если вы помните, одна из них дочь Вентоя, музыканта Вентоя, а другая подруга. И обе они связаны между собой лесбийской любовью и ну, святотатственным отношением к отцу Вентой. И эту сцену наблюдает Пруст, и она такая, ну, архетипическая, что ли, сцена его собственных переживаний, его собственной будущей любви и так далее, так далее. И вдруг это вот разговор с Шарлю шел о чем-то совершенно другом. И вот взорвалась мина, поскольку точка-то уже неизвестная нам, любая, то есть бесконечное число, сенсибилизирована, ее случайно задел Шарлю, вовсе ничего не имея в виду, и она взорвалась. И снова ожили вот эти вот сомнения относительно добродетели Альбертины. Поскольку Альбертина, если она знакома с лесбиянками, то она, конечно, тоже лесбиянка и так далее, так далее. И очень важно убедиться в том, что она не знакома с лесбиянками, тогда, может быть, она не лесбиянка, или важно убедиться, что это действительно так и было, что она с ними знакома, и тогда, наконец-то, уже сомнение станет уверенностью. А пока у нас сомнения. Вот эти вот сомнения относительно добродетели Альбертины излагаются у Пруста так. И каждый раз, когда вот взрывается вот такая, то, что я сейчас назвал миной, каждый раз нам кажется, что уже ну, мера страдания пройдена, что больше страдать уже нельзя, что нельзя его выносить, это страдание. И все-таки даже в такие моменты мы находим все-таки страданию место в нашей системе, то есть, ну, в системе нашей психики, нашей психологии, так сказать, аккомодируем его. И раз уж войдя в систему нашей психики, это страдание вступает в состязание и проигрывает в нем, конечно. Вступает в состязание с таким количеством, как выражается Пруст, желаний верить, с таким большим количеством причин забыть, то есть забыть факт, ну, скажем, знакомство Альбертины с девицами Вентой. Что очень скоро мы находим модус вивенди, аккомодируемся и больше им не занимаемся. И дальше после этого идет, что остается лишь наполовину лишь исцеленная боль, подвешенная легкой угрозой страдания, которая снова может оживить все это. Значит, мы имеем здесь два факта. Один, следующий факт, состоящий в том, который я в другой связи вам пояснял гораздо раньше, что чувство самосохранения диктует человеческому существу там, где оно не смогло в живом виде, то есть оставаясь самому живым, реализовать мысль, желание, заставляет его заняться как бы чем-то вроде членовредительства по отношению к себе и обрубить в себе этот отросток потенциального живого состояния. И человек кончает тем, и эту цитату я вам гораздо раньше приводил, кончает тем, что может жить с нелюбимой, и просто дальше продолжает в своем неподражаемом стиле, жить с нелюбимой, с женщиной, страной или женщиной, представляющей собой страну, или женщиной, содержащей в себе или являющейся целой страной. Я тогда в этой связи вводил вам закон нашей жизни, состоящий в том, что мы должны убивать себя, чтобы жить. Вот это я называю членовредительством. Но с другой стороны, и это второй факт, на который я хотел указать, это убийство не окончательно. В том смысле, что всегда остается какая-то нота, какой-то, как сказали бы немцы, кланг, звук нашего существования, который тянет свою ноту, тянет свою песню, вот эту субтильную, как выражается Пруст, тянет эту ноту в сенсибилизированном бесконечном пространстве. Здесь мы сталкиваемся, вот в первом факте, мы сталкиваемся с образом смерти в ее отрицательном модусе. Я сегодня начал вам со слов, что вот движение по этому бесконечному пространству сенсибилизированных точек исчезает не только предмет любви. То есть, собственно, он сам, собственной персоной, с тем уникальным содержанием, которое каждая личность содержит, исчезает и я. И вот той. И это мне сейчас нужно для того, чтобы пояснить вам, как здесь появляется смерть. Вот в той цитате, в которой я приводил, она дальше, вот, под это прикрытое безупречным стилем Пруста, и поэтому делающим для нас многое незаметным, таким, что мы проскакиваем просто, там развиваются такие мысли. И вот когда Пруст говорит, перечисляет элементы этой графики, содержащей вокзал, я в прошлый раз ошибся названием вокзала, вокзал Дорсе, банковские билеты, то есть деньги, данные мадам Бонтан, это тетка Альбертины, Сен-Лу, склоненный над пюпитром в телеграфном бюро. И вот во всем этом не было образа Альбертины, но точно так же, говорит Пруст, не было и я. И он пишет так. Точно так же, как в ходе нашей жизни, наш эгоизм каждый раз видит перед собой ценные цели, значимые цели, скажем так, для нашего «я», но никогда не разглядывать само это «я». «Я» здесь выделено у Пруста курсивом. Никогда не разглядывать само это «я», которое смотрит на эти цели. Есть цели какого-то «я», имеющие какие-то содержания. И есть «я» этих целей, которые смотрят на эти цели. И можно видеть под видом «я» или эти цели, или содержание, или сцены, если угодно, вот, скажем, сцена вокзала, или сцена конторки телеграфного агентство, или увидеть само это я. Но в этих целях, как мы их видим, никакого я не содержится. Ибо я в прошлый раз вам приводя цитату говорил, что мы не видим этого я, и предпочитая действия познанию, избегая, ну или вернее, скользя по легкой склонностью воображения, вместо того, чтобы карабкаться по крутой тропинке интроспекции. Это я вам в прошлый раз приводил. Но здесь, когда я говорил вам о том, что мы я не видим, очень важно то, как вводится смерть, и она вводится в русском в примечание. Примечание вводится следующим образом. Он рассказывает о том, вот, чтобы подкрепить каким-то материалом психологическим то, что мы видим содержание цели какого-то «я», но никогда не видим самого этого «я», то есть в том числе самого себя. Он приводит примеры, в качестве примера те проекты, которые роились у него в голове, которые тоже являются как бы, ну, материальными сценами вот из этого бесконечно сенсибилизированного пространства. Скажем, сенсибилизированной точкой или сценой из такого пространства в голове просто становится, скажем, или автомобиль, который он купил бы в качестве подарка Альбертине, чтобы закрепить ее симпатию. Потому что мы пока имеем дело ведь с эгоистической любовью, той, которая хочет владеть. И я подчеркиваю, что все это вращается в рамках закона, который гласит, что если мы хотим владеть, то владение есть экран, который стоит между нами и нашей возможностью проникнуть в другого человека и восполниться его миром и содержанием той точки, которую этот человек занимает. И более того, есть еще закон, и он тоже опять косвенно здесь иллюстрируется, закон, что именно привязанность предмету, в данном случае мы говорим о предмете обладания, именно привязанность к предмету неумолимо влечет за собой смерть собственника, то есть смерть владельца предмета. Именно она является, то есть именно привязанность является причиной смерти владельца предмета. Но смерть может быть не обязательно физической смертью. Наши «я» могут исчезать и тогда, когда мы физически остаемся живыми. Так вот, в случае нефизического исчезновения «я», здесь снова на другом, с другими примерами раскручивается просто. Так вот, точка автомобиля, я сказал, которую я покупаю, чтобы подкупить Альбертину. Или яхты, которые стоят невообразимых денег и просто прикидывают. И это именно, то есть Марсель прикидывает, это именно его в голове, что если я, яхта... Вот она продавалась, одна яхта, никто ее не покупает, потому что она очень дорога. И если купить ее, и даже пользоваться ею только 4 месяца в году, то, учитывая расходы на содержание яхты, то она обойдется более 200 тысяч франков. А это означает, что в год нужно будет тратить что-то около половины миллиона. Мог бы ли я выдержать такой расход больше, чем в течение 7 или 8 лет. И тут идет важный ход, обратите на него внимание. Но какое это имеет значение? Даже если бы у меня было бы всего 50 тысяч франков ренты, я все равно мог бы их оставить Альбертине, той, которой владеть хочешь, и покончить с собой. Вспомните закон, что именно привязанность к предмету владения или к объекту владения влечет за собой смерть владельца. Именно она влечет за собой смерть владельца. Вы говорите, человек хочет владеть, и логика развития чувства владения такого, что именно человек, хотящий владеть, может хотеть покончить с собой. Это не парадокс. Как же может собственник, то есть эгоист, хотеть покончить с собой? Он же как раз и дорог самому себе, казалось бы. Да нет, я исчезла. Да, дальше здесь идет так. Значит, когда ему пришла эта мысль о том, что какое значение имеют эти расчеты о миллионах, и хватит, на сколько лет хватит миллионов, на 7 или на 8 лет, если даже если у меня было бы только 50 тысяч франков, я все равно оставил бы их Альбертину и покончил бы с собой, эта мысль, это решение заставило меня подумать о себе, курсивом почетным. То есть, а я. Да, действительно, поскольку я проживает непрестанно, думая о громадном количестве вещей, то это я есть лишь мысль об этих вещах. То есть не само оно, а мысль об этих вещах. Или эти сцены. Мысль об этих вещах. И когда с игрой случаю, вместо того, чтобы иметь перед собой эти вещи, оно вдруг оказывается лицом к лицу с собой, то есть не с вещами, о которых я думаю, и которыми оно полно, а о самом этом я, думающем о вещах, то вот в этом случае, когда он неожиданно вдруг подумает о себе, она не находит ничего другого, кроме пустого аппарата, или пустой машины, или пустого устройства, в виде чего-то, что оно даже не знает, и которому оно может придать лишь ту реальность, которую может увидеть в зеркале. А в зеркале неинтересное реальность. Какой-то господин с усиками, со странной улыбкой, как пишет Пруст, причем неровно подстриженными усами, вот этими усиками. И это существо должно исчезнуть с лица земли. Ну, конечно, это существо не жалко. Когда мы увидели я, то мы увидели только пустой аппарат, пустое устройство. Реальность которого только то, что оно от себя увидит в зеркале. А в зеркале невзрачный господин с неровно подстриженными усиками и странной улыбкой. И вот эта странная улыбка, эти неровные усы, это должно исчезнуть с лица земли. Конечно. Не жалко. Это я добавляю. Когда я покончу с собой через 5 лет, то есть когда кончатся деньги, нужные на подкуп Альбертине, то для моего я кончится возможность думать все эти вещи, которые без конца дефилировали в моем мозгу. Просто мой мозг представлял бесконечную, беспрерывную дефиляцию, парад вещей, проходящих одна за другой через этот мозг. И там среди этих вещей не встречалась я. А если встречалась, то только вот тот пустой аппарат или пустое вместилище для этих дефилирующих вещей, которые реальность получает только в зеркале. И реальность это незначительно, с ней можно расстаться. И вот меня не будет больше на земле, и я не вернусь никогда, моя мысль навсегда остановится. И здесь мое «я» показалось мне еще более ничтожным, нулевым. Я уже видел его как нечто уже несуществующее. И разве может быть трудно, разве может быть трудным пожертвовать вот это, пожертвовать ради той, в сторону которой постоянно натянута наша мысль. та, которую мы любим. Пожертвовать ей то или того, о ком мы никогда не думаем, то есть самого себя. С этой мыслью на моей смерти с этой мыслью моя смерть предстала предо мной, говорит Пруст, как понятие моего «я», или как одно из понятий моего «я». И эта мысль мне была вовсе не неприятна. Потом вдруг, говорит Пруст, я нашел ее очень печальной. Потому что, думая о том, что я не скоро буду располагать большим количеством денег, я подумал о том, что мне мешало располагать быстро большим количеством денег, то есть подумал о том, что мои родители еще живы, то есть не умерли, не оставили ему еще наследство, и поэтому он еще не может так быстро располагать вот эту большую сумму денег. Я, говорит Пруст, неожиданно подумал о моей матери. И я не мог выдержать мысль, то есть снова стал себе дорогим, но обратил внимание как. И я не мог выдержать мысль, что мысль о страданиях, которые моя смерть вызвала бы моей матери. Вот это очень важный пункт. Я не знаю, ухватываете ли вы его. Я помню, что я как-то вам говорил, что смерть в своем отрицательном модусе есть то, что крутится в нашей голове, когда мы как бы, то есть мы отрицательно в смерти в том смысле, что мы ничего из нее, образа и смерти, не извлекаем для себя. Мы ничего не научаемся, и ничто нового, ничто глубокого в нас нам не открывается. По-прежнему наше эгоистическое «я» выстраивает перед нашими глазами бесконечный ряд своих же собственных неизменяющихся отражений. Мы, например, своей смертью говорим так, что вот посмотрим, как вам будет, когда меня не будет. Человек даже ради этого готов умереть, чтобы наказать других своим исчезновением где-то там в загробном мире наслаждаться мыслью, что как вам плохо придется после того, как я умру. Или, если уже, например, понять суть своей страсти, суть любви, устройство мира, я говорю себе, выстраиваю себя вот, в бесконечной прогрессии себя неизменного, выстраиваю себя в мире и говорю себе, что вот на том свете я, конечно, встречу свою любимую, и как я говорил вам это, и, встретив ее, скажу: ты не думаешь, что я не знал, что тогда, когда я тебе звонил, ты лежала в постели с любовником, когда ты разговаривал со мной по телефону. Так вот, мысль о том, что не надо умирать, потому что огорчится мама, является таким же отрицательным модусом смерти. Также мы ничего не поняли, ничего не узнали, и смерть нам не помогла, или образ смерти, или символ смерти не помог нам даже и в этом. Так вот, это одна сторона отрицательного образа смерти. А другая сторона – это простая, вот та, о которой я уже говорил. Мы аккомодируемся. Мы хотим умереть, но в последний момент пугаемся. Или мама огорчится. Или как-то выстрел пистолета неприятен. Яд вызовет мучение. И мы продолжаем жить обрубленные. Убиваем себя в действительно духовном смысле, чтобы продолжать жить. То есть продолжать жить то же самое эгоистическое я. Иными словами, здесь все образы, вот те, которые я привожу, в том числе и образ смерти, это вербальные образы. Понимаете, смерть здесь возникает как конечный пункт гонки бесконечности, в которую мы устремлены. Вот мы вошли в одну точку, где мы даем деньги тетушке Бонтан. Из этой точки мы мчимся в точку, где Шенлу дает телеграмму. Мы мчимся еще в какую-то другую точку Парижа, где Альбертина могла иметь какие-то приключения и оставить следы этих приключений. И это бесконечное чтение, ставя нас перед лицом неохватного пространства, делает нас самих для себя невыносимыми. Ну, не в моготу мы сами себе, не можем. Устали и смерти хотим. Вот это и есть отрицательное желание смерти. Некоторые, конечно, и кончают собой. Но большинство, испытав именно такое, тем не менее, просто обрубает это, остается жить. Но не извлеча ничего из этого. Здесь, следовательно, вербален образ смерти. Он как бы смерть не меня самого, а смерть от того, которого и не было, от того, которого в зеркале только можно увидеть в виде незначительного господинщика с усами. Это вербальное представление смерти. Потому что невербальное представление – это смерть я. А я пока мы не имеем. И с другой стороны, здесь и бессмертие чисто вербально. То есть бессмертие в данном случае – это бесконечность интерпретации. Я сказал, что любая точка в пространстве, точка усложняется или обогащается в результате многократных взаимных отражений точек. Такой рефлексии в зеркалах. Здесь бесконечность интерпретации является, или бессмертие, является чисто вербальным. В каком смысле вербальным? Вот это тоже важный пункт, и я хочу его проиллюстрировать. И одновременно с иллюстрацией этого пункта я одновременно покажу, что вот эти вот, казалось бы, небольшие психологические, что ли, этюды, студии, казалось бы, индивидуальной психологии, являются в действительности малым зеркалом больших исторических и социальных явлений. Мы сейчас в этом очень легко убедимся. Значит, я сказал следующую вещь, что вот в этом беге в расширенном пространстве произошло нечто вроде, взаимной аннигиляции. Встретились в точке предмет и я, и аннигилировали. Исчез и предмет, и исчезло я. Мы видели, что в графике бесконечного бега по точкам отсутствует Альбертина. Она исчезла. Как реальное существо, повторяю, занимаюсь уникальную точку, из которой видно что-то, в которой переживается что-то, что не видно и не переживается ни в какой другой точке. То есть самостоятельное, автономное существо, в котором я мог бы вступить в отношения, оставив его на правах автономного и самостоятельного существа. Тогда имелось бы вот такое расширение я или обогащение я. Вместо этого она исчезла. Но исчез и я, который таким образом относился к Альбертине. Они взаимно друг другу аннигилировали. Исчезли. И вот таких случаев аннигиляции очень много в нашей психической жизни, в нашей душевной жизни. И более того, их много и в нашей исторической жизни, или социально-исторической жизни, которая есть лишь амплификация, воспроизведение в большом того, что имеет место в малом. И в этом смысле малое есть зеркало большой, малое зеркало большой бесконечности. Например, я сейчас говорил об этой бесконечности вербальной интерпретации. Значит, мы ведь знаем, что произвола интерпретации не существует, хотя она бесконечна. То есть ведь мы не можем по своему желанию воображать вербально, вообразить другое сознание. Чтобы закрепить ход мысли, который во многом связан с тем, что я говорил на предыдущей лекции. Помните, я говорил, что речь идет о возможности меня самого в качестве чувствующего, мыслящего, валящего, воображающего и так далее. И, следовательно, говоря об этом, я говорил о каких-то ограничениях, которые наложены на нас и которые, собственно, представляют собой эту возможность. Я говорил вам так, что беспредметное сознание самого себя или возможности самого себя в качестве понимающего, мыслящего, чувствующего, воображающего и так далее. В чем это все в контексте проблемы? Можем ли мы не чувствовать то, что чувствуем, и почувствовать то, чего не чувствуем? Ну, в частном случае, в последнем конце фразы, это почувствовать то, что мы не чувствуем, но чувствует другое. То есть это проблема другого входит сюда. Так вот, это же все относится и к бесконечности, проблеме бесконечности интерпретации. На нее наложены ограничения. Очень часто говорят, что вот, если есть, например, книга или любое духовное явление или произведение, то один интерпретирует так, второй интерпретирует так, третий интерпретирует третьим образом, четвертый четвертым образом и так далее до бесконечности. Но бесконечность здесь не в смысле произвола. По одной простой причине, что есть вещи, которые мы представить себе не можем. Они должны сами случиться. Вот то, что я называю различением между вербальным и невербальным. Невербальное как корень реального существования, которое обозначено декартовским знаком. Я сам. И как сам оказался в таком мире, который допускает, что внутри этого мира может случиться акт со стороны какого-то существа, акт, состоящий в понимании этого мира. То есть возможность понимания мира допускается устройством или какими-то событиями самого мира. Так вот, пока это не допущено, мы совсем не все можем вообразить. И не все можем интерпретировать. Ограничения интерпретации есть как раз лежат в тех точках, где я должен воссоздать себя изменив, конечно, или перевоссоздав себя. На ней будет держаться, на этом перевоссоздании себя, в отличие от аннигиляции себя и предмета, на этом воссоздании себя и будет держаться возможность интерпретации. Если это интерпретация духовного явления, то это будет новая интерпретация, но она будет интерпретацией этого духовного явления. В этом смысле смысл любого духовного явления завершен и закончен. Любая ставшая возможной интерпретация будет интерпретацией именно этого, а не чего-нибудь другого. Ну, я вам приводил в качестве частного примера, вот это объяснял это свойство дискретности и в то же время бесконечности смысла на примере полисемантизма слов. Имея слово, вы не можете заранее предсказать какое-то другое его значение. Ну, скажем, есть слово в нормальном литературном языке, и оно же в жаргоне. Имея слово в нормальном литературном языке, вы никаким образом, никогда, никаким путями не можете представить вербально, по отношению к слову, хотя это парадоксально, казалось бы, вы никогда не сможете представить или предсказать то другое значение. Но когда то другое значение случится, и оно перед вами, вы его узнаете в качестве того же самого значения. То есть оно содержалось в значении литературного слова. Хотя, имея перед собой только одно литературное значение слова, имея его перед собой, вы не могли вообразить и представить себе другое возможное значение. А когда оно случилось, оно есть значение именно этого слова. Потому что вы его поняли, а вы поняли, исходя из этого. Например, вы знаете какое-то литературное слово, вдруг слышите жаргонный его вариант и понимаете, о чем идет речь. А так понимание говорит о том, что то жаргонное слово есть то же самое значение. То есть смысл бесконечен и в то же время выполнен. Так ведь? Так вот, здесь этого у нас вот в случае вот этого бега в сенсибилизированном пространстве, где ничего другого, кроме бега, не происходит, там ничего этого нет. Вот когда есть расширение в бесконечности интерпретации, там есть вот эти акты, о которых я сказал. Есть акт перевоссоздания себя, есть невербальные акты, являющиеся событием или событием. То есть я событийствую с какой-то другой точкой, и тем самым реализую себя и изменяю себя. Здесь есть и прошлое, и будущее не пусто. Почему? Ну, вот очень просто, я понимаю слово, и когда случится то, чего я и предсказать не мог, оно случится в будущем. Я его понимаю, хотя предсказать не мог. Но вот такие гармонические устройства не само собой случаются в нашей жизни и не так уж часто. Чаще случается другое. Вот я сейчас хочу проиллюстрировать это вот отражение малых процессов на больших социально-исторических явлениях. Но перед этим скажу следующее. Значит, поведу вас опять по деталям, литературно окрашенным, а потом уже приведу к более крупной картине. Значит, вот то, что я сказал о бесконечности интерпретации, отрицательно бесконечной интерпретации, или дурной бесконечности интерпретации, то фактически я сказал ведь следующую вещь. Сейчас я подсуну под нее пример, и вы поймете. То, что я сказал об интерпретации, это то же самое, например, что сказать, имея перед собой конкретное явление, например, любовь. Вот ту любовь, которая описана. Имея перед собой любовь, можно сказать так, что любовь по определению есть бред интерпретации. Или, как выражается, выразился бы, вернее, курс, делир. Ну, делир лучше слово, потому что там есть, кроме бреда, есть еще оттенок разгула, хаотического разгула. Хаотического разгула. Ну, действительно, посмотрите, ведь наш герой, любящий Альбертина, находится в состоянии интерпретативного бреда. Он все время имеет дело с местами, сенсибилизированными точками, которые он должен разгадывать. Он все время их интерпретирует. И без конца. И любовь как эмоция состоит из бреда интерпретации. Болезнь интерпретации, если угодно. Который, конечно, является в отрицательном модусе отражением того факта, что мы есть существа, человеческие существа, существа, больные бесконечностью. И вот, ну, то есть вот эту графику, о которой я говорил, где вот место Парижа, скажем, холмы Шомон или телеграфная стойка, где Сен-Лу пишет телеграмму, или Альбертина в Гренобле, или Альбертина в другом месте. Это все точки, есть составные части бреда интерпретации, или любви как бреда интерпретации. И там как раз нету ни прошлого, ни будущего. Вот я вам процитирую странную стишок Блока, который как бы говорит нам что-то прямо о Сване. Вот вы помните «Любовь Свана», и там все время вместе с рассказом о этой любви Свана и о том, как любовь Свана к Одет наложила отпечаток на возможные формы любви, которые наш герой может испытывать. Она как бы форма любви Свана мигрировала в душу Марселя в виде возможной для него любви. Но Марсель не полностью совпадает с нашим автором, то есть с Прустом. И Пруст есть существо, которое через Марселя проделывает опыт трансформации своих собственных переживаний и становления другим. Становление существом, которое освобождается от этой формы любви, в том числе освобождаясь и от бреда интерпретации. И там все время идут тонкие отличения этой любви от любви Свана. Собственно, любовь Свана излагается как путь освобождения любви, возможной просто. Ну, как я вам напоминал, вам говорил о том, что, скажем, поскольку это часть романа «Пленница» и «Беглянка» писалась фактически после того, как был написан конец романа. Писалась тогда, когда в личной жизни Пруста развивалась драматически весьма, с такими же обстоятельствами бегства, как бегство Альбертины, с таким же обстоятельством мысли о покупках дорогих предметов, в случае, скажем, Альбертине здесь рассказывается о покупке для нее яхты или автомобиля, а в том случае, о котором я говорю, сейчас скажу, какой именно, хотя я говорил вам уже об этом, в этом случае, о котором я говорю, речь шла реально о покупке аэроплана. В это время Пруст был влюблен в Агостинелли, своего секретаря, который, ну, тоже был существом бегства для Пруста. «Lettre de fuite». Вы знаете, что я говорил вам уже, что закон состоит в том, что мы любим существа бегства, то есть существа, убегающие от нас. Бегство есть проявление спонтанности самого этого существа, как отличного от нас. Я Гастинелли хотел быть не секретарем, а хотел при всей своем, может быть, любви к Прусту и так далее, он хотел быть летчиком. И тот Пруст готов был и здесь все-таки на убегающего накинуть какую-то петлю владения, хотя бы тем, чтобы владеть тем предметом, на котором тот хотел бы от него улетать. То есть подарить ему самолет. И потом он исчезает и погибает в автомобиле, то есть в авиакатастрофе. ну, один из первых летчиков, авиация тогда только делала свои первые шаги. И Пруст своим письмом, то есть написанием, движением в пространстве письма, он из себя выворачивал. То есть он с ужасом описывал фактически, как страшны мы в любви. В любви, как остынели, он пугался своего собственного лика и пересоздавал его. Лика человека, который хочет, любит, в смысле желает владеть. И вот в отличие от Сван, для него эпизод любви Свана, это эпизод человека, который остался в рамках психически заданных наших путей, пробегов, которые состоят из психических ассоциаций, из бесконечности интерпретации, из растроганности по отношению к самому себе, дорогому, из эгоизмом напичканных мыслей о других, которые тебе кажутся мыслями о других, а в действительности являются просто проявлением твоего эгоизма. И вот, скажем, Сван размножает образ Одетт в образах искусства. Ну ладно, сейчас последнюю фразу забудьте, потому что она мне нужна будет для иначе, и сейчас мне не стоит вам ее расходовать, потому что это одновременно и вас запутает. Так вот, стишок Блока, как бы, прямо о Сване. Вот держите в голове всю ту картину, которую я сейчас предварительно вам нарисовал. Мне приходится все время ходить кругами, чтобы сделать точно понятными те небольшие вещи, которые я хочу вам сказать. Но они просто тонкие и могут оказаться незаметными, хотя за ними именно то крупное, что для чего, для видения чего нам бывает нужен телескоп. То, что Пруст все время говорит, как о своем рабочем инструменте. Телескоп. То есть то, что приближает к нам нечто, кажущееся малым, просто потому, что это на большом расстоянии от нас. В данном случае на большом ментальном или на большом духовном и душевном расстоянии от нас. Так вот, как бы прямо о Сване говорит Блок. Наш разочарованный сноб, дилетант, не ставший ни художником, ни любовь свою не реализовавший, потом умирающий от рака Сван. Такой стих у Блока. И у тех, кто не знал, что прошедшее есть, что грядущего ночь не пуста, затуманила сердце усталость и месть, отвращение скривило уста. Вот, по каким-то законам, описанным мной, происходят события нашей жизни, описуемые потом типологически, характерологически, эстетически описуемые поэты. И у тех, кто не знал, что прошедшее есть, Сван не узнал, что прошедшее есть. Он в бегу находился, и все оставалось для него непонятым, нереконструированным, в том числе и он сам. И грядущая ночь для него была пуста. Потому что для него то, что завтра случилось бы, было бы непонятно, не стало бы частью бесконечного смысла, который есть и сегодня. Повторяю, если я понял, то то, что я не мог предсказать сегодня, если случится завтра, то это часть того, что я понимаю сегодня. И в этом смысле будущее не пусто, уже есть. И когда оно есть, то я жив, как понимающее существо. То есть существование не пустота будущего, то тем самым как бы его забегание в настоящее уже существование, есть условие, что я в следующий момент времени живой, а не мертвый. Не тот, который только в зеркале видит себя в виде господинчика с усами. И даже предмет своей любви аннигилирует. И Теперь я хочу использовать ту фразу, которую я чуть было не сказал о Сване. И вот интересно, что вот этот человек, который, сердце которого затуманило усталость и месть, отвращение скривило уста, то есть в котором нет мироприятия, то есть такого видения мира, в котором ты в настоящем видишь, способен увидеть вечное. И тогда для тебя есть будущее, в котором ты жив. Не просто будущее, а то, в котором ты жив. Так вот, у Усвана вот происходит та же самая графика. Вот сейчас я в случае Пруста говорил, вернее, в случае Марселя говорил о графике, где холмы Парижа, где банковские билеты, где Сен-Лу, пишущий телеграмму, сам Марсель, дающий деньги тетушке, и никогда нету Альбертины, то есть никогда нету реальности того, что есть на самом деле и что осталось непонятым и неразшифрованным. Настолько, что даже просто уже аннигилировало со мной. Исчезли и я, и предмет, который нужно было понять. Так вот, у Свана такая серия бесконечного бега есть серия ассоциаций с искусством. Он бесконечно размножает непонятый образ Адет, или бесконечно размножает непонятое в ассоциациях лица Адет то с образами женщин на полотнах Боттичелли, то еще на каких-нибудь других полотнах итальянских мастеров. И появляется такая растроганная умиленность якобы человека, переживающего свою любовь возвышенно в виде образов. Ну куда, что может быть выше образов Боттичелли, если ты в образе Боттичелли, женщины Боттичелли, переживаешь Адет. А в действительности это просто психологические ассоциационизмы, действующие по своей собственной логике, совершенно независимо от глубины и содержательности чувств самого Свана. Так вот, Сван это размножает так. А подумайте, как размножаем это мы. Ведь вот те существа, которые бегут за бегущими от них существами, в этой бесконечности по сенсибилизированным точкам пространства, они ведь ничего не делают, а только интерпретируют. Даже любовь у них, как я сказал, бред интерпретации. Мы тоже ведь очень часто ничего не делаем, а только интерпретируем. То, что я описал в виде происходящего, вот на тех примерах, которые я приводил, происходит с нами, когда мы с умным видом читаем газету между строк. Мы ведь все время интерпретируем. Мы ведь непониманием занимаем. Мы интерпретируем бесконечно знаки, и наша, так сказать, словесно-культурная или гражданская жизнь есть бред интерпретации. Или, может быть, другая, оборотная сторона. Ведь смотрите, ведь что делал Сван? Он как бы амплифицировал себя и непонятое. Он ведь аккомодировал страдания. Не прожил его до конца, а стал с ним жить, как живут с нелюбимой. Если вы помните, роман его «Садет» кончается тем, что он женился на ней, но уже ее не любит. Он с ней живет. Так и не исполнив то в самом себе, или тот талант, или то качество, которое искал реализации через любовь к Адет. Мы ведь через любовь к другим сами с собой воссоединяемся в расширенном. И он вот это вот непонятое амплифицировал, ну, как бы в других, как пустых резонаторов. Вот в том цитатах, которые я приводил из Пруста, ведь там я, вот то, который видит себя только в зеркало, у него ведь пустой резонатор, проходящих или бесконечно дефилирующих через эту пустоту предметов. То есть предметы резонируют. Так и наши мысли от других очень часто просто являются размножением нами, непонятого нами, в этих других, которые лишь пустые резонаторы этих дефилирующих наших мыслей, но не сами. Мы не их видим. Они пустые резонаторы наших состояний. В случае Свана пустой резонатор – это Адета, пустой резонатор – это живопись Боттичелли. Он не знаток живописи Боттичелли, хотя он образованный дилетант. Это живопись Боттичелли не сама по себе с ее духовными смыслами, живописными смыслами, а лишь резонатор для сцепившихся в своем беге ассоциаций, самодовольных ассоциаций с вами. И так вот можно захотеть, конечно, смерти, устать. Как говорит Блок, затуманило сердце усталость и месть, отвращение скрывило усталость. Он другими словами говорит то же самое, когда я говорил о том, как мы перед лицом неохватной бесконечности, утомившись в беге, как осел за пучком сена, подвешенным перед его носом, который никогда не может его ухватить, он, наконец, устал, но лучше уж умереть. И вот оборотной стороной этого дела является этот бред интерпретации, будучи сам продуктом аннигиляции, о которой я говорил, когда нет ни тебя, ни другого, то есть ни тебя как понимающего, ни предмета понимания. Они вместе как бы взрывом уничтожили себя. Подождите. Сейчас что-то я вспомнил и хочу прервать себя. Хорош. Может быть, это вам поможет. Недавно появилось на русском языке, наконец-то, сборник из разных сборников, ранее не переводившихся, Борхеса. Борхес – это аргентинский испаноязычный писатель. И сейчас у вас есть возможность его почитать. Там, по-моему, там включен такой небольшая новелла. Называется она «В поисках Авероеса». И она очень хорошая, кстати, иллюстрация вот этой вот реальности, вот той аннигиляции, о которой я говорю. Значит, я хочу сделать одно предупреждение. Ну, теперь я расходую время, которое мне нужно, на другие вещи. Ну, ничего, это вам зато будет небольшим облегчением. Борхес – это писатель, которого можно было бы по жанру определить как интеллектуального фантаста. Ну, вы знаете, что научная фантастика, она описывает некоторые технические или физические, или технически интересные и необычные ситуации, парадоксальные, и описывает их в виде вот того, что происходит в других мирах, там, в наших путешествиях по этим мирам и так далее, так далее. Но дело в том, что такие ситуации или ситуации другого мира бывают не только физические, они бывают и в нашем интеллекте. У интеллекта есть парадоксальные ситуации. Ну, а чаще всего они связаны с бесконечностью, кстати. И вот Борхес по жанру может быть определен в этом смысле как интеллектуальный фантаст. Он пишет фантастические новеллы, которые иллюстрируют, являются литературным упражнением на тему о каком-нибудь интеллектуальном парадоксе. котором мы окажемся, если думаем то или другое. Случай вот той новеллы, которую я сейчас вспомнил, это «В поисках Авероиса». Там разбирается интеллектуальный парадокс, являющийся парадоксом понимания, состоящий в том, можем ли мы достичь цели, которая нам не дана. То есть я ведь говорил вам, что цели всегда достигнуты. Так вот, это иллюстрация этого. Ну, скажем так, человек стоит перед наблюдаемой им игрой театральной и хочет понять, что происходит. Но достичь цели этого понимания ему не дано. Почему? Потому что у него нет понятия театра. То есть понятие театра есть внутренний понимательный элемент самого события театра, и если ты не приобщен к этому внутреннему элементу, если у тебя уже нет понятия театра, то ты театральные действия, разыгрываемые передовой, в принципе, понять не можешь. Их может понять тот, кто, у кого есть театр. А если у тебя театра нету, ты это понять не можешь. Марсианин, например, наблюдая человеческий театр, не понял бы, что люди делают. Он бы соотнес бы физически выполняемые действия с какими-то предполагаемыми значениями, но если бы он не знал бы, что это театр, он никогда не понял бы основного. И там идет, кстати, замечательное рассуждение. Один из путешественников арабов рассказывает собравшимся, в том числе Авероис там присутствует, воображаемое, так сказать, собеседование, рассказывает о том, как он был в Китае, и его повели разведчиков в очень странный дом, в котором, значит, внизу сидели люди, потом был еще ярус, на котором сидели люди, потом был еще ярус, на котором тоже сидели люди, смотрели на какое-то пространство, на котором было возвышение, на котором другие люди, так же собравшиеся, как те, которые собрались на этих ярусах, убивали друг друга, но при этом не умирали, размахивали шпагами, которые были тростинками и так далее, и так далее. А до этого наш тонкий, гениальный автор Борхес незаметным образом ввел сцену, она отделена двумя страницами примерно от этой, которую я сейчас рассказываю, она сцена такая, пока он размышляет о каких-то высоких вещах, и во дворе, слышишь, до него доносятся двора крики, детский шум, крики детей, он выглядывает в окно и видит, что там, значит, дети, один взгромоздился на другого, на плечи другого, и, сложив вот так вот руки, поет или забывает, и произносит слова, которых Авероис узнает, молитву мусульманскую, а третий мальчишка распростерся в пыли ниц перед вот этими двумя. Значит, один изображает мечеть, тот, на плечи которого взгромоздился другой. Тот, который взгромоздился на плечи, изображает мулу, читающего или поющего молитву на мечети. А третий изображает верующего, молящегося. Это элементы театрального представления. Ничего другого в качестве элементов, таких, которые можно было бы добавить, чтобы понять, что это театр, нету. Все элементы театра здесь присутствуют. Авероис видит эту сцену. И он не понимает, что это театр. О чем речь идет, о чем говорится, без связи с этой сценой, уже в описании вот этого, в этом рассказе другого араба, который описывает его путешествие в Китай. Он здесь не выполнены некоторые предварительные условия, то есть нет понятия театра в данном случае, которые ставят на свое место те материальные элементы, которые только и наблюдаются. Других элементов нет. И, следовательно, мы понимаем, если понимаем, имеем понятие театра, мы понимаем, что происходит, не путем добавления еще каких-то элементов или привлечения какой-то еще информации, она вся дана, но, с другой стороны, имея все эти элементы, мы не можем из опыта вывести смысл происходящего. Вот о чем идет речь, когда я сказал достижимость или недостижимость цели. А если мы поняли, то смысл уже есть. Мы ничего к нему не добавили. Цель выполнена. Так вот, я бы сказал бы сейчас так, что другой стороной вот этого вот бреда интерпретации, который является одним из продуктов аннигиляции. Да, сейчас, господи, что-то я начал сбивчиво говорить, я забыл сказать. И, да, и там этот парадокс, я, собственно, это приводил лишь только материал для той мысли, которую я хотел сказать, хотя в связи с Борхесом, хотя сам материал чрезвычайно интересный, то, что я вам сейчас рассказывал. А там дальше это завершается следующим образом. Борхес делает приписку к этому рассказу, что вот я в этом рассказе хотел изобразить неудачу человека в достижении целей, которые ему не даны. Странный оборот. Достижение целей, которые ему не даны. Вот что Авероис, не имея понятия театра, не мог понять, потому что в предшествующих сценах он сидел в этой своей комнате над расшифровкой смысла слов у Аристотеля, слов «трагедия» и «комедия». И перевел, ему нужно было перевести. И он перевел слово «трагедия», ну, как там что-то патетическое, там, заклинание или что-то в этом роде, а «комедия» я уже не помню. Как-то совершенно... То есть он не мог понять, что значит слова «трагедия» и «комедия», потому что он не имел понятия театра, говорит Борхес. И далее, значит, идет такое построение, что пока, ну, в том числе, может быть, в таком же положении нахожусь и я по отношению к Авероису, замечает Борхес о самом себе. И вдруг, значит, иллюстрирует необладание этим внутренним элементом, то есть отсутствие предварительного обладания внутреннего, некоторым внутренним элементом, которым можно быть или приобщенным, или нет. Другого не дано. Из опыта вывести нельзя. Так вот, необладание этим он иллюстрирует таким образом. Предполагая, что он сам может оказаться в ситуации Авероиса по отношению к Аристотелю, значит, теперь Борхес по отношению к Авероису в такой ситуации, и такой образ у него, приходит. Ну, это, казалось бы, чисто литературный, что вот я смотрю на Авероиса, Авероис подходит к зеркалу, ну, зеркало, конечно, здесь символ понимания, или вот тех вот взаимоотражений, о которых я здесь в другой связи говорил, и вдруг исчезло все. Исчез Авероис, исчезло зеркало, исчез дом, исчез двор, на котором играли мальчишки, с вот сцену, о которой я рассказал. Ну вот, аннигиляция произошла. Только Борхес не добавил. Он должен был бы, конечно, на следующей фразе сказать, что исчез и он сам. Потому что в таких ситуациях исчезают взаимно. Исчезает и предмет понимания аннигилирует, и понимающий. То есть в данном случае исчез и Борхес. Но, конечно, это у него условный прием, он имеет право не считать себя исчезнувшим, поскольку он-то все-таки приобщается к этому внутреннему элементу путем перевоссоздания своих возможностей понимания. Он не находится в замкнутом кругу интерпретации. Так вот, возвращаюсь, значит, вот наш бред интерпретации есть лишь просто один из продуктов такого рода аннигиляции. Когда нет ни тебя, ни другого. Когда они встречаются в точке. Вот встреча и взрыв исчез. И предмет понимания, и понимающий. Так вот, у этой аннигиляции есть обратное лицо, которое я назвал бы так. Соборное слияние и воспарение. которых точно так же нет ни предмета, ни я, ни самого себя. Когда мы как бы алхимически растворяемся в точке соприкосновения с другими, в некотором едином соборном теле. Это тоже самоубийственная потеря самого себя, которая в то же время, и в данном случае я даю вам эквивалент для малого зеркала бесконечности, даю большую картину, в данном случае это довольно крупные социальные и исторические процессы, которые происходят на известных вам территориях. Такие соборные алхимические мании в некотором теле, где мы в точке соприкосновения с другими растворяемся блаженно, это и есть элемент нашей социальной истории. Точно так же, как, скажем, как вот эта вот любовь как бред интерпретации, есть просто один к одному структурная характеристика российской любви. Россияне ведь очень ревнивы. Бредом интерпретации является ревнивая любовь. Очень ревнивы свои люди. Они ведь хронические обманщики, считающие себя всегда обманутыми. Они хронические агрессоры, всегда считающие себя жертвами агрессии. Это один из признаков фантастической психической незрелости целой нации, целого пространства, населенного миллионами людей. И посмотрите, что я сделал сейчас перед вами на ваших глазах. Что посредством чего я понял? То ли эпизоды индивидуальной психологии я понял, сначала поняв вот эту большую картину, или наоборот, большая картина становится понятной, и ты в ней что-то видишь, когда ты видишь что-то в малом. Задача философа вообще заниматься только индивидуальными событиями его собственного индивидуального сознания. Но он занимается или должен заниматься, во всяком случае, не так, чтобы они были зеркалом чего-то другого. Я еще бы предупредил вас, что анализ и понимание движения в сознании является правилом интеллигибельности крупных и больших систем, целых социальных исторических образований или каких-то явлений, крупных исторических явлений в этих социальных образованиях. И вот я возвращаюсь к тому, что мы делаем, когда любим. Мы любим весь мир, мы любим прогрессивное человечество, мы любим окружающие страны. И мы все время считаем, что они нас не любят, незаслуженными. Что мы заслуживаем любви, то какое-то недоразумение, которое мы бесконечно устраняем, в том числе собственным движением в пространстве. В пространстве устраняем это вот недоразумение любви. Мы требуем любви. Значит, я это привожу вам как отражение в большом чего-то якобы малого. Так вот, возвращаясь к интерпретации. Вот смотрите, еще дальше я разобью эту аналогию, чтобы вам показать действие одних и тех же структурных законов в явлениях разного масштаба. Вот тот пример, который я приводил с Борхесом, там он еще хорош тем, что там вот это вот исчезновение происходит мгновенно. Там вот миг посмотрела Вероис в зеркало и исчез. Посмотрел в зеркало и исчез. Вероис в зеркало, дом исчез. Вся вселенная испарилась, и я добавляю, испарился, конечно, и тот, кто наблюдал. А Вероис, то есть сам Борхес должен был бы испариться. Дни произошло. Так вот, понимаете, то, что вот тот мир, с которым мы имеем дело, который мы сейчас постепенно очерчиваем со стороны вот, вся вот этот бесконечный бег интерпретации, любовь, как бред интерпретации, аннигиляцию предмета любви и самого себя, вместо воссоединения, соединения уникально различных сил в одну кооперированную силу и так далее, так далее. Вот с разных сторон это очерчивая, мы по отношению к этому миру можем ввести закон, который есть закон мига. То есть вот эти все процессы, они происходят внутри чего-то, что мы вынуждены принимать за миг. И то, что это происходит в миг, есть следствие как раз другого закона, который я вводил, и который я называл законом, вот, что цели, желания и так далее всегда выполнены. Сейчас я поясню, что я имею в виду, чтобы завершить этот пассаж. Ну, когда я говорю, что желания всегда выполнены или цели всегда достигнуты, а если не достигнуты, то недостижимы. В случае Борхеса ведь ясно, что он достиг бы цели понимания, если эта цель была бы уже достигнута. И если она не достигнута, она недостижима. Простите меня за такие вот парадоксальные выражения. Так вот, это фактически то, что я говорю, означает, что целью желания является само желание. Воспроизводство. Постоянное оживление желания. Поэтому, собственно, характеризуется всегда выполненностью. Всегда данностью всего своего пространства сразу. Целью наших желаний, действительно, хотя мы желаем что-то, женщину, прекрасную еду или что-нибудь еще, целью желания, как элемента нас, как живых существ, имеющих прошлое, имеющих будущее, целью желания является желание, воспроизводство самих причин иметь желание. И, значит, в каком-то смысле все выполнено.